Воронцов, перезагрузка, книга 2, глава 1. Я стоял у дома, глядел на следы копыт в пыли и думал, вот уехал человек, а с ним ушла и последняя ниточка между мной и тем домом, где родился Егор Воронцов. Не сказать, что она была прочной, эта связь, скорее, паутина, тонкая, липкая, но все же существующая. Теперь даже ее не осталось, мне не нужно было быть пророком, чтобы понять, батюшка не простит. Он терпел выходки сына, закрывал глаза на долги, на скандалы, на то, как он раз за разом унижал имя Воронцова. Но теперь я перешел черту, теперь я не просто безобразничал, я строил свою жизнь, свою, без его указов, без его благословений, и это для него точка. «Егорушка», — прошептала Машка, все еще тревожась за меня. Я хотел ответить ей что-то веселое, легкое, чтобы разрядить напряжение, но не смог, пока не смог. Впервые почувствовал, что за моей спиной нет тыла, нет защиты, только Уваровка, эти 15 дворов и люди, которые начали мне верить, люди, которых я выбрал взамен родительского дома. И знаете что, это лучше, чем любая родительская опека. Завтра мы начинаем строить мельницу, сегодня обсуждаем фундамент, завтра кладем первый камень, после уже некогда будет думать о том, как отец сидит и читает донос староста из Липовки. Пусть читает, пусть пеняет, а мы здесь будем делать то, что должно быть сделано, то, что возможно сделать только здесь, только сейчас. Потому что если я остановлюсь, то потеряю не только их доверие, я потеряю самого себя, а я больше не собираюсь терять ничего, ни землю, ни людей, ни будущее. Оно мое, такое, каким я его сделаю. Тут я увидел Степана, что тащил какие-то длинные доски, согнувшись под их тяжестью. Подозвал к себе: «Степан, иди-ка сюда». «Слушаю», — подошел тот, отряхивая руки от щепок. Подошли к сараю, и я указал на свободное место метрах в трех от флигеля. «Вот тут выкопай ямы и вкопай 4 столба. Вот тут, тут, тут и тут». Я показал пальцем точные места. «На 1,5 локтя в землю закопай, чтоб было, да притрамбуй хорошенько, камнями обложив, так чтоб столбы крепко держались и не качались». Степан внимательно кивнул, мысленно отмечая указанные точки. «Понял, барин. А высота какая нужна? Так, чтоб от земли до верха было 1-2 метра, может, чуть больше. Главное, одинаково все, если будет неровно, подпили». Степан не совсем понял, что значит метры, и нахмурился. Я ему объясняю: «Ну так, локтей 4-5, чтоб выше меня на локоть было примерно». Тот понимающе кивнул, такие меры ему были ясны. «В общем, ты вымери так, чтобы внутри получилось 3 локтя на 3 локтя ровно», и показал ему шагами, отмерив нужное расстояние по земле. «Сверху же доски возьми из той покосившейся избы или жерди крепкие, что под рукой найдешь, это не столь важно, и накроешь как навес. К вечеру управься, будь добр». «Сделаю, барин», — кивнул тот, почесывая затылок и размышляя о новом задании. «Только смотри, чтоб прочно было, чтоб не придавило потом». «Все понял, не беспокойтесь». Я же, чмокнув Машку напоследок, двинулся к быстрянке, где кипела работа. Мужики к этому времени уже притащили с десяток здоровых бревен и сложили их у самой воды. А Прохор с Митяем, засучив рукава, вовсю кололи доски топорами по деревянным клиньям. Прикинул я в уме, одно бревно расколоть на 4-5 приличных досок выходило часа за 2-3 работы, не меньше. Да причем доски были не все одинакового размера, где тоньше, где толще. Рубанком, конечно, подправлялись, но тем не менее идеальной ровности не получалось. Да еще и не всегда прямые выходили, иногда сучок твердый попадется и топор в сторону уведет, то скол пойдет не так, как хотелось бы. Эх, думаю, так до конца лета избы не поправим в деревне. А хотелось же, пока лето стоит теплое. Тут и решение созрело. В первую очередь будет не мельница для зерна, а лесопилка настоящая. С нее уже доски пойдут ровные, как по конвейеру, одна к одной. Смотрел я, как Петр, пыхтя и потея, старательно строгал очередную доску рубанком, снимая стружку за стружкой, а сам думал о планах дальних. За день работы немало сделали. Вон, водяное колесо уже почти доделано, остались совсем немного. Завтра перемычки между спицами поставим, да лопасти как следует закрепим, а потом уже начнем главную ось мастырить. В итоге мы пыхтели у быстрянки до самого вечера, как кони на пахоте. Пот катился градом, руки соднили от работы с грубым деревом, но дело продвигалось семимильными шагами. Я с Петькой еще раз перепроверил каркас колеса, Он был готов, стоял как монумент. Примерили, как встанут лопасти, все сходилось идеально. Я бы даже сказал, что встали они как солдаты на плацу, ровно, с одинаковыми промежутками. Некоторые из них уже скрепили железными гвоздями и пропитанной дегтем веревкой, которая воняла так, что глаза слезились. Но зато держать будет намертво, вода ее не возьмет, а прочность только прибавится. Прохор же с Ильей тем временем кололи массивные бревна на ровные доски, размечая каждое зарубками. Стружка кудрявая летела во все стороны и уже лежала, как золотистое покрывало, накрыло то место, где мы занимались нашими делами. Воздух наполнился густым ароматом свежеспиленного дуба, запах от которого голова кружилась, но приятно. К закату, когда солнце устремилось к горизонту и небо уже полыхало красным, все то, что планировали, было готово. Каркас колеса стоял как вкопанный, штабель досок, пахнущих благородным дубом, высился горой рядом с нашим рабочим местом. «Ну что, орлы?» — хмыкнул я, отряхивая штаны от опилок и стружки. «Давайте на сегодня хватит. Руки уже еле держат инструмент. Илюх, как домой придем, найди мне бочку, ведер на 10. Можно даже с дырявым дном, а даже лучше, если так будет. Только дырка одна должна быть». Такая, размером с кулак, а еще кожу выделанную притащи, кусок такой, хотя бы локтя полтора на полтора. Илья понимающе кивнул, парень сообразительный, лишних вопросов не задает. Мы потянулись к уваровке, ноги гудели от усталости, но на душе было легко, день работы прошел успешно. В уваровке мне на глаза попался Степан, крутился возле своей избы. Степан, подозвал его, сейчас Илюха бочку найдет, придешь ко мне во двор. Выкрасишь дегтем снаружи, чтоб черная была, как смоль. Справишься за вечер, так сделаю, боярин, буркнул он, почесывая затылок. Нехитрое дело. Тут уже и Илюха подскочил, держа уже в руках кусок выделанной кожи. Я взял ее, внимательно осмотрел на свету догорающего дня. Смотрю, куски потертые местами, но крепкие, эластичные. Кожевник работал добросовестно, видать, пришел домой. А там встречает Машка на пороге с глиняной крынкой холодного кваса. Испив залпом почти до дна, жажда мучила нещадно после трудового дня, я попросил у нее бечевку. «Машенька, найди-ка мне веревку крепкую, да иголку с ниткой». Та тут же засуетилась, пошуршала в доме и принесла. Иголка оказалась здоровенная, не видел еще таких, видимо, для шитья каких-то мешков предназначалась. Ну и принялся шить из кожи что-то вроде мешка, орудуя этой самой иголкой, как в школе когда-то в детстве на уроках труда, чертыхаясь все время, когда нитка рвалась или выскакивала сушка от неловкого движения. Пришлось несколько раз начинать заново, пока не приспособился к ритму. На дне будущего мешка аккуратно проколол в несколько рядов мелкие дырочки, вставлял иглу и слегка расширял отверстие, чтобы вода могла протекать медленной и равномерной струйкой. Когда Илья принес обещанную бочку, я внимательно ее осмотрел. Он как специально для моих целей выбирал, дырка в дне была аккурат с кулак размером, идеально подходила под мои расчеты. Просунул туда кожаный мешок, который у меня получился, продел его в дырку снизу, обвязал горловину крепкой бечевкой, чтоб плотно сидела и герметично держалась, и можно было в любой момент бечевку отвязать и завязать снова, регулируя или полностью пережимая поток воды. Как раз подошел Степан с ведром дегтя и широкой кистью. Почесав затылок, спросил: «Барин, а зачем это надо?» «Надо, Степа, надо», — ответил, не вдаваясь в подробности. «Ты как будешь дегтем красить, изнутри кожу чем-то прижми, может, какие скобы возьми, не знаю, гвозди там. Вон в сарае их видел целый ящик, но так, чтобы плотно держалось. Дегтем хорошенько перемажь, так, чтобы он склеил намертво, чтоб вода не протекала сквозь дырку из-под кожи. Сможешь?» Тот задумался ненадолго, явно прикидывая объем работы, и ответил с привычной деревенской неторопливостью: «Что ж не смочь-то, дело не хитрое», — хмыкнул он и принялся за работу. Через буквально час, пока я неспешно ужинал черным хлебом с соленым салом, в дверь постучался Степан. Вошел довольный, как кот после сметаны, руки черные по локоть, но на лице довольная улыбка мастера, справившегося с поставленной задачей. «Готово, барин», — объявил он торжественно. «Бочка черная, как ночь осенняя, кожу намертво приклеил, деготь воняет, конечно, но за ночь подсохнет и будет держать крепко-накрепко. Ни капли не протечет, молодец», — кивнул я с одобрением. «Утром поставишь ее на ту конструкцию, что вчера за сараем делал, и водой наполни доверху. Проверим, как держит. Тот кивнул с готовностью и лишь сказал: «Да, сделаю, барин, сделаю, как скажете. С первыми петухами примусь». Вернулся в избу уже с первыми робкими звездами, когда сумерки окончательно сгустились. Машка сидела на краю деревянной скамьи и клевала носом от усталости, но меня терпеливо ждала, как верная жена. Прям услышав, что я вхожу и снимаю с себя дневную одежду, тут же подскочила, подбежала ко мне на босых ногах. Обнял ее крепко, вдохнул знакомый запах ее волос, травы, дыма от печи и чего-то родного, домашнего. «Как же хорошо-то с тобой», – прошептал ей в ухо. Раздевшись до рубашки, едва коснувшись головой мягкой пуховой подушки, провалился в глубокий сон. Снилось мне, как мы все с мужиками строим мельницу на речке, а водяное колесо, зараза, все норовило укатиться прямиком в Быстрянку. Ловили его впятером, а оно, словно живое, из рук ускользало. Утром, подхватив краюху черного хлеба с кислым квасом, позвал Фому. Он явился быстро, деловито потирая бороду и поправляя поясок на штанах. Было такое впечатление, что готов выполнить любую команду, какую ни дай. «Фома», — начал я, откусывая хлеб, — «в общем, собирайся в дорогу, в Тулу. Пойдем вон с Петькой, обсудим толком, что нужно брать и в каком количестве». Тот как раз заходил во двор, неся в руках свежеизготовленную деревянную деталь, видать, всю ночь в мастерской провозился. Он кивнул понимающе, и мы начали обстоятельное обсуждение списка необходимого. «Металл нужен», — загибал я пальцы, — «железо полосовое, разной ширины, гвозди кованые, но не абы какие, а крепкие. Напильники нужны обязательно, возьми с десяток разной зернистости, от грубых до тонких». Еще я поднял указательный палец, подчеркивая важность следующего момента. «Закажи в кузнице 5 полотен металлических, толщиной В», я запнулся, понимая, что сантиметры тут не в моде, в полпальца мизинца твоего, понял, и длиной каждое, прикинул на глаз, локтя в 3,5 будет достаточно, но чтоб все одинаковые были, и еще скажи, пусть сразу один конец, ай, ладно, махнул я рукой и вернулся в дом за куском парусины, где нарисовал эскиз пилы, так, чтоб зубья было видно хорошо, а еще по концам с выемками для крепления, чтоб самим тут не мучиться, кузнецу то сподручно будет все сделать. Передал зарисовку Фоме, сказал: «Отдашь кузнецу, ему понятнее будет, чем с твоего рассказа». Далее подробно рассказал, какими именно должны быть эти полотна: ровными, без изъянов, с одинаковой толщиной по всей длине, чтоб хорошо все это проверил. Но, конечно, лучше, чтобы полотно уже было в наличии, это быстрее будет и дешевле выйдет. Но если не будет подходящего, смело заплати кузнецу, чтобы сделал быстро. За срочность доплати, не жалей денег. Фома слушал внимательно, изредка кивая и что-то бормоча себе под нос, видать, запоминал список. «Со Степаном сам по зерну договоришься. Рожь, овес, все, что нужно, докупишь, так чтобы зимой не голодать и на сейчас было из чего готовить, чтоб не экономить». Фома хлопал аж глазами, как сова на солнце. «Барин, это ж сколько денег-то нужно?» Ничего не ответив, я зашел в дом и достал оттуда горшок, который в свое время выкапывал Игнат в огороде. Взял оттуда один золотой да горсть серебра звонкого, и меди немного прихватил на мелкие расходы. Подошел к Фоме, сыпанул ему монеты в ладони. «Вот, чтоб все по списку взял. Перед отъездом еще у крестьян спроси, что нужно. Соль обязательно, перец». И я перешел на шепот. «Машке безделушек купи обязательно, сарафан красивый, платок, чтоб был самый красивый, на всю округу. И это еще мыло возьми, пару кусков». Фома ухмыльнулся понимающе, мол, барин влюблен по уши. А я добавил: «Знаешь еще что, Фома, купи картошки. Мешка 3-4, желательно мелкую семенную, но если не будет, то хоть какую будет, потом порежем». Фома поднял на меня взгляд недоумевающий, но кивнул. «Да, слышал, еще при Петре Первом ее завезли заморскую. Знаю, у кого спросить, все возьму, как велите. Только вот вопрос у меня, барин, как я все это на зорьке увезу? Лошадь-то старая, а груза получается поболее воза. Так в чем проблема?» – удивился я. «Купи еще одну лошадь молодую. Как раз в деревне лишней не будет для хозяйства, да телегу к ней обязательно новую. И пока будешь все собирать по городу, старую телегу отдай, чтоб колесных дел мастер перебрал, а то скрипит на всю округу, вот-вот развалится по дороге». Фома кивал, прикидывая в уме расходы. «И да, добавил я, когда будешь назад возвращаться из города, в Дружинниково-то пару человек найми в охрану надежную, чтоб до Уваровки целым добрался. Дорога неспокойная, разбойники шалят. Сделаю, барин, кивнул он, пряча монеты за пазуху. Все будет, как велели. Раздав все указания и наставления, уже перед самым уходом к Быстрянке заглянул к Машке. Та возилась у печи, хлопотала с обедом, вся раскраснелась от жара, как яблоко спелое по осени. «Солнце мое», — сказал я, обнимая ее и прижимая к себе, — «как освободишься, в теплице кожу убери и полей рассаду. Вон она уже всходит зелеными стрелочками. Только не заливай, а то утопим мой стартап. Потом обратно накрой». Она кивнула, улыбнувшись. «Управлюсь, не переживай, все сделаю». А я, подмигнув игриво, прижав ее к себе покрепче, поцеловал в губы сладкие, и мы с мужиками двинулись к Быстрянке. Когда пришли на место, оставили Прохора с Митяем доски колоть. «Заняться есть чем, работы хватает до вечера», — говорю им. «Как управитесь с досками, сплетите мне из лозы гибкой 4 квадрата вот таких». И, отмерив шагами на песке речном, нарисовал палкой острой, какие они должны быть размером. «Вот так вот нужно 4 полотна плотных, чтоб без щелей было, разве что совсем мелкими. Так что, Митяй, покажешь свой талант плетельщика». Митяй заулыбался довольно, а Прохор кивнул понимающе. «Сделаем, барин. Ивняка тут полно растет, ступайте». И мы с Петькой двинулись к тому месту, где он древнюю ладью нашел когда-то в позапрошлом году. Шли часа полтора, наверное, никуда не спеша. По лесу густому, где пахло хвоей сосновой и прелыми листьями, и птицы орали испуганно, спугнутые нами, как на шумном митинге. Судя по времени, еще и обеда не было, как мы добрались до места, где Петя сказал: «Вот здесь вот», указывая на тихую заводь, окруженную густыми зарослями камыша. Подойдя к ней, мы принялись раздеваться. По дороге я уже представлял себе, какой будет эта вода, наверняка ледяная, как там, где мы собирались колесо ставить. Но когда я опустил руку и попробовал воду, она оказалась теплая, хорошо прогретая солнцем, как чай, о котором я только и мечтал последние дни. Все руки не доходили придумать, из чего дозаварить нормально. Тут самое теплое место на речке. Солнце с утра до вечера греет, а течения почти нет, сказал он, наблюдая за моими манипуляциями. Ладья же, о которой говорил Петр, действительно лежала буквально в полуметре под водой. Темнело на дне, как огромная рыба. Можно было ногой опереться прямо на киль и отдохнуть таким способом, держась на воде словно на мелководье. Жара стояла такая, что даже приятно было нырять в относительно прохладную воду у самого дна. «Смотри, какая здоровая», — пыхтел Петька, вынырнув, до этого ощупывая затопленное судно под водой. «Метров 8, не меньше. И киль-то какой толстый. А сколько она тут лежит, как думаешь? Да кто ж знает, может, лет 300, а может и больше». Глава 2. Пока мы ныряли и осматривали находку, я вспомнил старый дедовский способ. Перед началом работы бросил веревку в воду, чтобы размокло как следует. Петька недоуменно посмотрел на меня. «Это зачем?» «Так надо», — объяснил я. «Так она крепче будет. Мокрая веревка и держит лучше, и не рвется так легко». Дед учил в детстве. Он в войну сапером был, всякие штуки знал. Кто такой сапер и в какую войну, Петр спрашивать не стал. Минут через 10 вернулись с размокшей веревкой. Она действительно стала заметно толще и плотнее. Осторожно обмотали ее вокруг киля затонувшей ладьи, а другой конец надежно зацепили за толстую березу у самого берега, что потолще остальных. «Теперь главное, петлю правильно сделать», — бормотал я, завязывая узел. Сделали крепкую петлю, вставили в нее здоровую ветку толщиной с две руки, и, используя ее как самодельный ворот, пыхтя как два паровоза, стали медленно скручивать веревку. «Тяжело, зараза», — кряхтел Петька, упираясь ногами в землю. «Потерпи, сейчас пойдет легче», — подбадривал я его. Тяжело, конечно, работалось, но дело постепенно пошло. Веревка натягивалась все туже, где-то под водой что-то поскрипывало и постановало. Спустя оборотов 10 под водой что-то громко ухнуло, словно выстрел из пушки, и киль резко сорвался с илистого дна. «Есть!» — радостно выкрикнул Петька. Поддался, сучий отрок. Еще минут за 20, работая в поте лица и периодически меняясь местами, мы подтянули ладью так, что передний конец киля уже торчал над самым берегом, черный, как смоль, покрытый речным мылом. «Вот это мореный дуб», — присвистнул я, ощупывая древесину. «Петь, смотри, какой плотный, даже ножом не царапается. А что, хороший?» Да это же золото, такого дуба днем с огнем не сыщешь. Петька, недолго думая, ухватился за пилу и принялся отпиливать кусок киля. Тяжело шло, древесина была твердой как камень, но в итоге метра два отличного мореного дуба у нас появилось. Сделаем из него шестерни, будут вечные, не сотрутся и через 100 лет. Серьезно, настолько крепкий? Да ты что, мореный дуб, это материал для царских дворцов. Из такого паркеты делали, мебель элитную. Нам на шестерни самое то будет. Закинув тяжелый кусок балки на плечи, двинулись назад к месту стройки. По дороге забрали мужиков, которые работали у быстрянки. Отдали тяжесть им, пусть парни теперь тащат, а то аж спину свело. А сами пошли осматривать, что за это время те успели сделать. Оглянулся вокруг и диву дался, те уже все припасенные бревна раскололи на ровные плахи и даже добрую часть досок успели обстрогать рубанком до гладкости. А еще в сторонке аккуратными рядами стояли 4 сплетенных щита из гибкой лозы, все плотные, без щелей, каждый прутик к прутику подогнан. Молодцы, постарались, похвалил я работников. И руки у вас золотые, прям. Да уж, Митяй-плетельщик тот еще, похвалил Прохор паренька. Ой, да ладно вам, засмущался тот, но было видно, что похвала приятна. Вернулись в Уваровку, когда солнце уже близилось к закату, но еще не село, небо переливалось всеми оттенками золота и багрянца, а воздух пах скошенной травой и речной прохладой. Ноги за день гудели от ходьбы, но на душе легко, дело идет семимильными шагами. Машка встречала на крыльце в праздничном сарафане с большой глиняной крынкой кваса в руках. Умаился, соколик, небось, улыбнулась она, и улыбка эта была такой теплой, что усталость как рукой сняло. Кушать сперва или, может, водички для начала попить? Я кивнул, указывая на крынку кваса. Напиток был холодный, с кислинкой, пах хлебом и медом, то, что нужно после тяжелой работы. Выпил жадно, крякнул с удовольствием, как в старом советском фильме про бояр. Я обратился к Митяю, который сзади плелся с поклажей, явно тоже уставший. «Митяй, давай тащи сюда свои плетенки, будем монтировать наконец-то». «Чего будем, барин?» — не понял тот, почесывая затылок. «Плетенки, говорю, тащи, увидишь, поймешь». Закрепили в итоге плетеные щиты между столбами, что Степан вчера так старательно вкапывал, привязали крепкой бечевкой, чтоб держались хорошо и не развалились от первого же порыва ветра. Конструкция получилась добротная, устойчивая. Машка же, глядя на меня и на то, что мы делаем, прищурилась с любопытством. «Егора, а что это будет?» — спросила она, явно заинтригованная нашими манипуляциями. «Увидишь, солнце», — хмыкнул я загадочно. «Сейчас фокус покажу такой, что точно оценишь». Пошел в сарай за последним компонентом для своего изобретения. Помнил, что видел там стоял щелок в глиняном кувшине, едкий, но мыльный, как раз то, что нужно. Древняя химия, но работает не хуже современного мыла. Прихватил кувшин, вернулся к Машке и торжественно произнес: «Пошли, только полотенце возьми, а лучше два». Зашли в импровизированную кабинку, 4 плетеных щита стояли плотно, как вкопанные, образуя замкнутое пространство, будто настоящая стена какая-то. Сверху же на жерди красовалась деревянная бочка, а из нее через толстые прутья свисал кожаный мешок как раз внутрь нашей кабинки. Все было готово для великого эксперимента. Начал раздеваться, подмигнул Машке с лукавой улыбкой. «Давай, присоединяйся, не стесняйся». Та, не совсем понимая мою затею, но доверяя, стала медленно раздеваться. Боже, какая же она красивая была в лучах заходящего солнца, пробивающихся через узкие щели между лозой, кожа золотистая, волосы рассыпались по плечам шелковой волной. Я развязал бечевку, сдерживавшую воду в кожаном мешке, и теплая вода, прогретая за день на солнце, побежала на нас десятком струек. Температура была идеальная, как парное молоко, самое то после жаркого дня. В итоге получился настоящий душ, как в 21 веке, все точно как и задумывал. Машка тут же пискнула от неожиданности, отпрыгнув в сторону, но сразу же расхохоталась звонко, поняв всю гениальность изобретения. «Ой, Егорушка, да ты волшебник настоящий!» — воскликнула она, подставляя ладони под дождик. А я начал натирать ее щелоком, потом она меня, терли друг друга, хихикая и балуясь, как дети на речке. Вода стекала по нашим плечам и спинам, сверкая и переливаясь сквозь мелкие щели в плетенке, в золотистых закатных лучах солнца. Капли висели на ресницах, на кончиках волос, а я думал, глядя на счастливое лицо Машки, Господи, вот ради таких моментов я и попал в этот далекий 1807 год. Не за технический прогресс, не за изобретение, а за простое человеческое счастье. Завтра, сказал я, уже вытираясь грубым холщовым полотенцем, скажи мужикам, чтоб воду снова натаскали полную бочку. Я этот душ на всю Уваровку распиарю, пусть все пользуются. А что такое распиарю, Егор? Спросила Машка. Расскажу всем, объясню, покажу. Чтоб каждый мог помыться по-человечески, а не как скотина в речке. Солнце окончательно село за горизонт, но тепло дня еще сохранялось в воздухе. Где-то вдали мычала корова, возвращаясь с пастбища, слышались голоса детей, которых родители все никак не могли загнать домой. Обычная деревенская жизнь, но теперь с небольшим, но важным улучшением. Проснулись, когда петухи еще дремали в курятниках, а восход багровел над Уваровкой, словно пожар тлел на горизонте. Машкины щеки после ночных поцелуев розовели, как яблоневый цвет по весне. Лежали мы, укрытые льняной простыней, а я гладил ее спинку, проводя пальцами по мягкой, шелковистой коже, будто по тонким струнам касался. Она изгибалась под моими ладонями, как кошка под теплым солнцем, прижимаясь все крепче и крепче. Ее дыхание, ровное и глубокое, щекотало мне шею, отдавалось приятной истомой где-то в груди. Я поцеловал ее в плечо, потом в изгиб шеи, и Машка ответила с такой страстью, что весь мир за маленьким окошком враз исчез, растворился в утреннем тумане. Ее губы, теплые и сладкие, как летний липовый мед, тянули меня в сладкий омут, а руки, цепкие, но удивительно нежные, скользили по моей груди, оставляя огненные следы на коже. Мы тонули друг в друге, сплетенные, как ветви его омута, то яростно и страстно, будто молнии вспыхивали между нами, то медленно и томно, ловя каждый вздох, каждый тихий шепот, каждое движение. Ее зеленые глаза сияли в полумраке избы особым светом, а я целовал ее плечи, шею, ключицы, чувствуя всем телом, как ее сердце бьется в такт с моим. Она шептала мое имя, и каждый звук отдавался где-то глубоко в груди, проникал в самую душу. Наша любовь, наши чувства были словно древний танец под полной луной, и мы тонули в объятиях друг друга, пока утреннее солнце не зажгло избу мягким золотом, не ворвалось через ставни, напоминая, что день уже начался. Завтракали мы, когда солнце уже высоко светило над Уваровкой, заливая деревню ярким светом. Машка вчера постаралась, завтрак вышел знатный, вкуснющий, и каша пшенная с молоком парным, и яички свежие, и хлеб еще теплый, что в печи с вечера томился. А я, степенно жуя и запивая молоком, смотрел на нее и думал: спасибо тебе, судьба злодейка, за такое счастье нежданное. Машка хлопотала по хозяйству, то подливая мне молоко, то подкладывая хлеба, а сама все посматривала украдкой, улыбалась застенчиво. На щеках румянец играл, глаза блестели особенным светом, женщина любимая и любящая. Позавтракали, вышли на улицу. Утро встретило свежестью и птичьими трелями. Я тут же во весь голос крикнул: «Митяй, Петьку зови сюда, живо!» Митяй, услышав хозяйский окрик, как молодой заяц умчался выполнять поручение, только пятки засверкали. А я тем временем заметил Степана, который как раз убирал деревянную лестницу от летнего душа. «Молодец, Степан, не забыл!» – одобрительно кивнул я. Петр же явился буквально через пару минут, словно за углом дома караулил, когда его позовут. Подошел, поклонился, приветствуя. «Что сегодня будем делать, барин?» – спросил он, потирая натруженные руки и поглядывая в сторону реки. Я на секунду прикинул план на день, тут же ответил решительно: «Пойдем на Быстрянку, а там весь план подробно обрисую. Только скажи Илюхе, пусть снеди на троих берет». Петр лишь понимающе кивнул и пошел собирать нашу рабочую команду по деревне. Вскоре собрались я, Петр, Илья, Прохор, Митяй. Впятером двинулись к реке неспешным шагом. Утро пахло свежей травой, над полем гудели деловитые мохнатые шмели. Быстрянка же встретила нас своим привычным серебристым блеском и говорливым журчанием. Река неслась между берегами, играя на солнце, словно живая. Подошли к тому месту, где бурлил самый шумный перекат. Вода здесь пенилась и клокотала, перекатываясь через каменистое дно. Я внимательно осмотрелся, прикинул расстояние и углы, после чего указал мужикам на пригорок, что спускался к самому берегу под крутым углом, градусов 60 точно, может и круче. «Вот тут, мужики, и будем строить нашу лесопилку», — объявил я, разворачиваясь к команде. «Значит так», — начал я, окидывая взглядом собравшуюся артель, — «слушайте внимательно. Мы с Петькой сейчас возьмем часть досок и пойдем в Уваровку, а вы тут останетесь. Задача вам такая непростая, но справитесь, коли не станете лениться. Видите вот след от весеннего паводка?» Я ткнул палкой в песок на береге, где четко было видно темную полосу, до каких пор поднялась вода весной. Вот чуть выше его, на 2-3 ладони, делайте площадку, от берега и до самого водопада. На опоры будете рубить вон те деревья. Я указал на пригорок, который по диагонали шел к берегу, где росли сосны вперемешку с крепкими березами. Но рубите не под самый корень, а так, где-то полросты оставляете. Вот эти. Я взял топоры на деревьях тех, что шли по пригорку к воде, сделал зарубки. По виду стволы были крепкие, прямые как стрелы, годились на столбы. А везде здесь, вокруг, можете смело под корень валить. Они не нужны, только место занимают и потом будут мешать. Когда подготовите бревна на столбы, обложите их хорошенько камнями, между собой скрепите другими бревнами. Скобы можно взять, веревками перевяжите, только дегтем хорошенько смочите, чтоб не гнили от воды. А сверху сделайте площадку из досок широкую, метра на 3 делайте. Столбы поставьте в 3 ряда, так чтобы средний ряд был ровно посередине. Вот его досками и обкладывайте, чтобы столбы выглядывали. Когда вал от колеса будем тянуть, он аккурат по центру пойдет, и будет дополнительная опора для всего механизма. «Ясно, барин», — кивнул Прохор, уже мысленно расставляя столбы по местам, а Илья хмыкнул. «Сделаем, Егор Андреевич, не переживайте. Ну вот и хорошо. Думаю, дня 2-3, если не лениться, то справитесь. Петь, давай берем доски да погнали в деревню». Мужики закивали, принимаясь за дело, а я с Петькой взял доски, по краю под каждую мышку, и двинули назад в деревню, волоча их за собой. По дороге прикидывал. Площадка – это фундамент для мельницы, вал из дуба – это будет сердце всего механизма, а вот колесо – это прямо как душа. Поэтому стоило подойти ко всему со всей ответственностью. Пыхтя под весом досок и останавливаясь периодически передохнуть, Петр спросил: «А мы-то что будем делать, Егор Андреевич?» «Кривошипно-шатунный механизм, Петька», — ответил я и чуть не заржал от его недоумевающего взгляда. «А что это за зверь такой?» Он прищурился, будто я ему про космический корабль начал рассказывать. «Ой, Петька, покажу лучше», — хмыкнул я. «На пальцах тут не объяснишь, это не про пирог Пелагея рассказывать». Петр остановился, положил доски на землю, отдыхая, почесал затылок в задумчивости. «А я вот еще что подумал вчера, засыпая», — сказал я, «что мукомольная мельница пока подождет, нет в ней острой нужды, жернова, звездочки, все это потом, когда хлеба в закромах будет, как в Туле на ярмарке. А сейчас первым делом нужна лесопилка, доски нужны как воздух. Мы вон полтора десятка досок 2 дня делали, а избы до осени нужно обновить, да и заборы нормальные поставить. Смотри, Петь», — сказал я ему, присаживаясь на поваленное дерево, «мы-то мельницу делаем, да не ту, что ты думаешь. Лесопилка будет у нас первой. Доски, оно ведь что золото нынче, а то и дороже. А если все пойдет так, как я задумал, то и Уваровку отстроим, да еще и продавать станем. Города нынче строятся вовсю, материал с руками-ногами оторвут. А этот кривой шатун», — не унимался Петр, тыкая пальцем в чертеж. «Кривошипно-шатунный», — поправил я его терпеливо. «Это, Петька, чтоб вращение колеса в поступательное движение превратить». Тот на меня смотрел круглыми глазами, словно я на китайском заговорил. «Возвратно-поступательное, понимаешь, колесо крутится по кругу, а пила будет туда-сюда ходить, как в станке. Туда-сюда, туда-сюда», — показал я руками движение. Он кивнул, хоть в глазах и читалось: «Барин, ты точно колдун какой-то». За разговорами с передышками из-за тяжести досок мы потихоньку и дошли до Уваровки. Солнце уже припекало не по-утреннему, а деревня гудела своей обычной жизнью. Куры кудахтали, опять Прасковья с соседкой какие-то горшки таскали от колодца, детвора где-то визжала. Подходя к нашему участку, я кивнул двум мужикам, которые возились возле таунхауса, что-то там прилаживали в фундаменте. «Эй, орлы, дуйте к быстрянке, где перекат, и притащите оттуда по 2 дубовые доски, мужики там подскажут». Те закивали и без лишних вопросов умчались, а мы с Петькой вошли в сарай. Бросив принесенные доски возле входа, Первым делом вытащили старый верстак на середину помещения. Старый, потертый, но на вид крепкий, дубовый, видать, еще дедовской работы. Я прикинул, Фома везет металл, который заказал, 1,5 метра длиной. Колесо же для лесопилки сделаем диаметром 1 на 2, самое то для наших целей. А там уже отрегулируем по ситуации. Глава 3. Петь, сказал я, засучив рукава. Ну чё, начинаем? Давай доски отмерим, распилим, складываем так, чтоб все было по схеме. Ну, понятное дело, в масштабе. Петр хмыкнул, не совсем опять меня понял, но схватил веревку, и мы взяли все 4 доски, которые принесли, и сложили их друг возле дружки щитом, чтоб плотно было без щелей. Одну пришлось пройти с рубанком, чтобы совсем плотненько легла к соседней. Остальные еще у берега обработали практически идеально. В итоге получился щит где-то 2 на 3 метра. Отлично, пробормотал я, сейчас разметим. Вымерил так, чтобы квадрат получился 2 на 2, и по диагоналям сделал разметку, точно отмерив середину геометрического центра. Дальше с этой середины, с помощью веревки и уголька, стал размечать окружность. Держи тут крепко, дал Петру один конец веревки прижать в середине, а сам обошел по кругу с натянутой веревкой и начертил ровный круг диаметром ровно 2 метра. Прошлись по контуру все это дело еще раз углем, чтоб пилить было ровно по линии, и взялись за пилы. Петр пилил, пыхтел, потел. Когда я видел, что он уставал, подменял его, пока он отдыхает и руки разминает. Все же дуб пилить, это не сосну. Да еще когда стружка летела в глаза и набивалась в рот. Работа не из легких. Мужики за забором пялились на наши труды и предлагали. Барин, давай подсобим. Дело-то общее, деревенское. А Петр на них шикнул, как кот на воробьев. Сами с барином управимся, не лезьте. Тут точность нужна, а не сила. Он явно гордился, что его к такому ответственному делу приставили. Да и я понимал, чем меньше рук, тем меньше ошибок. Каждому ведь не объяснить, а будет норовить по-своему делать. Правильно, Петь, поддержал я его. Нам важно, чтоб все было выверено до миллиметра. До обеда под палящим солнцем управились с основой. Пот лился ручьем, рубашки прилипли к спинам, но дело двигалось. Круг получился, ровный, добротный, как щит богатырский, хоть на стену вешай для украшения. Молодец, Петька, похвалил я, отряхивая штаны от опилок и стружек, теперь бы пожрать чего-нибудь путного. Силы на исходе. А тут, как по заказу, будто нас подслушивали из избы, вышли Пелагея с Машкой и несли корзины, от которых уже издалека тянуло аппетитными запахами. Поставили их на стол под раскидистой яблоней, открыли домотканое полотенце, а там, глаза разбегались от изобилия. Борщ в глиняном горшке еще дымился. Хлеб черный, душистый, с хрустящей корочкой, такой, что только в деревенской печи получается. Сметана густая, жирная, в которой ложка стоит, зелень какая-то, укроп, петрушка, лук зеленый перышками, и квас. Квас такой ароматный, что я чуть язык не проглотил от предвкушения. Машка в цветастом платке, видя мои загоревшие от голода глаза, мягко улыбнулась. Я поймал ее взгляд и тоже улыбнулся ей в ответ. Вот же ведьма зеленоглазая, знает, как мужика с толку сбить одним взмахом ресниц. «Егор Андреевич», — сказала она певучим голосом, «покушайте как следует, умаялись небось на санцепёке, сил-то сколько потратили». «Ай, спасибо, красавица», — ответил я, а сам думаю, вот же хитрая, конспираторша местного посола, знает, как к мужику подойти. «Питьё отменное», — сказал я, отпивая из деревянной кружки. «Квас холодный, освежающий, прямо по жилам разливается. Давай, Петька, перекусим как люди, чутко отдохнем в тенечке, а потом доски будем скреплять. Гвозди вон есть, веревку дегтем смажем для прочности и тоже все укрепим поперечными досками. Сделаем так, чтоб крепко было, чтоб не развалилось от нагрузки». Петр энергично кивнул, жуя здоровенный кусок сала с хлебом. «А потом центр сделаем, просверлим или выпилим, посмотрим, как лучше получится. Нужно так, чтоб потом в него вал встал плотно, без люфта, а уже там, на месте, окончательно закрепим. А может, даже квадратом лучше сделать отверстие, чтобы вал одевался ровно, без прокручивания. И штырь, поршень тоже сегодня постараемся выточить, только из мореного дуба. Там нагрузка будет ого какая, обычное дерево не выдержит. Поэтому только из самого крепкого делать будем. Барин, все как надо сделаем, не сомневайтесь», — согласился Петр. Он кивнул для убедительности, доедая кусок сала и вытирая рукавом рот. В глазах у него горел азарт настоящего мастера, когда работа спорится и результат уже виден. Машка тем временем подливала нам квас, а Пелагея в плошке борщ. Пар поднимался аппетитными облачками. Да, после такого обеда сил хватит до самого вечера. Солнце нещадно палило, но под яблоней было прохладно. Листва шелестела от легкого ветерка, деревенская идиллия. Да только работа еще, непочатый край. Ладно, решительно поднялся я, отставляя пустую кружку. Спасибо за угощение, но дело не ждет. Пока солнце высоко, надо успеть главное закончить. Петр тоже поднялся, потянулся, размял затекшие плечи. Готов к продолжению работы. В сарае, где пахло дегтем и стружкой, мы с Петькой пыхтели над мореным дубом, черным, как смоль. Твердый, зараза, будто камень, но для кривошипа самое то, что надо. Я прикинул, что колесо щит-то уже готово. Пора заняться штырем и рычагом. «Петь», — сказал я, — «начинаем вот с чего. В круге, давай дырку ровно посередине сделаем, под ось». Петр замялся. «Барин, так то, что вы линиями отводили, середина уже стерлась, пока пилили. А если мы неровно сделаем, то не угадаем середину, и колесо тогда будет бить, когда на ось то оденем». «Эх, Петька, Петька», — хмыкнул я, — «взял в сарае две рейки небольших, два края соединил, забив в них гвоздь, один топором заточил, сделав острым, а второй смочил в деготь, чтоб чертить можно было. Что это вы делаете, барин? А вот сейчас и увидишь. Давай клади на землю колесо наше». Петька было сам дернулся, но куда там, тяжеленное. В итоге, помог ему и уложили на землю вместе. Используя нехитрое приспособление, я сделал один полукруг так, чтоб один конец был на крае нашего щита. Потом, с другой стороны, второй полукруг. В точках пересечения провел линию, потом перпендикулярно сделал так же. «Циркуль-то никто не отменял», — сказал я поучительно. Так, соединив две линии, на пересечении получился ровно центр круга. Петька аж затылок зачесал. «Ну вы и выдумщик, барин». Отметив точку, я сказал Петьке: «Вот здесь вот делай дырку, а я сейчас приду». Он взял сверло, топор, кусачки и начал вгрызаться в дуб. Сверло скрипело, как телеги на ухабе, но стружка отделялась еле-еле. Я же сходил в дом и принес чертеж, где довольно наглядно был нарисован сам штырь с набалдашником на конце. Вымерил от центра до края такое расстояние, чтобы оставалось сантиметров 20. Я сказал, что здесь нужно просверлить еще одну дыру, и Петр, уже не задавая вопросов, стал сверлить ее там. Предупредил, что не очень большую, так, чтоб туда вошел штырь, и потом его закрепим с другой стороны. Дальше уже, когда Петька просверлил, мы взялись за обработку мореного дуба. Это было, конечно, что-то с чем-то. Такое впечатление, что топором да по камню или по металлу били. Еще б чуть-чуть и искры бы летели. В результате у нас получилось сделать точно так, как на чертеже было. Дырку пришлось немного увеличить, но Петр с этим быстро справился и в итоге с усилием, но штырь встал в паз как влитый. «Ну а теперь рычаг», — продолжил я. «Вот здесь», — показал я на оставшийся кусок киля, «нужно будет сделать некую коробочку, чтоб когда ее скрепим, туда набалдашник вошел и потом держался крепко. Сделали мы на конце запил. Потом одну часть отпилили и выбрали с горем пополам середину и там, и там. В общем, сделали коробочку, так что штырь в нее входил и даже немножко места оставалось. Все это скрепили бечевкой. Основательно крепить было еще рано. Присмотрелись. Зазор под смазку был. Деготь с салом туда загоним, чтоб не стиралось и не скрипело». Петр аж красный от натуги, все бурчал: «Егор Андреевич, так для чего все это, как оно крутить то будет, как пилить?» «Ой, Петька, терпи», — хмыкнул я, — «сейчас покажу, не на пальцах же объяснять». Работа с мореным дубом намаяла нас, как покос в жару, руки гудели, но в итоге все получилось так, как я и планировал. В общем, смотри, Петь достал небольшое бревнышко сантиметров 20 толщиной в диаметре. Закрепили его с Петькой на верстаке так, чтоб намертво было, и одели в него круг. Верстак аж заскрипел, но держался крепко. Я взялся за рычаг, который был вставлен в набалдашник на штыре. Придержал его и говорю Петьке: «Ну, давай, крути наше колесо». Он на меня посмотрел и стал крутить, а я придерживал рычаг рукой. Он крутил, а рычаг пошел туда-сюда, как маятник. Петр замер, глаза, как блюдца, аж на лоб полезли. «Вот смотри», — объяснил я, — «колесо крутится, рычаг ходит поступательно. Тут, Ткнул я в конец. Удлиним, сделаем переходник уже к пилам. Сами пилы поставим в модуль, чтоб разом ходили туда-сюда. Вот и будет лесопилка, а не просто мельница. Петр на какое-то время завис, а потом аж вскрикнул. Хлопнул себя по ляжкам. Да вы, Егор Андреевич, прям изобретатель, каких свет не видел. Это ж чудо какое-то. Он кинулся к верстаку, несколько раз крутанул колесо, глядя, как рычаг двигается, и восторгался при этом, как ребенок с новой игрушкой. Гляньте, гляньте, как ходит. Прям туда-сюда. Барин, это ж когда сделаем, доски-то сами пилиться будут. То-то, Петька, ухмыльнулся я. Он еще несколько раз крутанул колесо, бормоча что-то про то, что это чистое чудо. А я смотрел на него и думал, вот он, мой главный инженер, дай ему чертежи да покажи, кто чему, и сделает что угодно. Машка поднесла нам по крынке кваса, мы испили. Я посмотрел, что солнце еще высоко, и глянул на Петра. Ладно, Петь, сказал я, отряхивая рубаху, пошли, мужиков заберем, заодно глянем, что там у Быстрянки наворотили. Мы двинулись к реке. Петр же шел всю дорогу, бормоча что-то про чудо-рычаг, а я прикидывал. Ну, в общем-то, кривошип готов, вал есть, выбрали. Металлу привезет Фома. Мужики за пару дней доделают помост. Останется закрепить колесо, сделать механизм подъема. Потом только собрать все, пилы закрепить да желоба для подачи бревен сделать. А на берегу Быстрянки нас ждал культурный шок. Как будто я в 21 веке зашел на стройку. Пригорок, на котором я велел рубить деревья, был чист, как после бритья. Пеньки стояли ровно, как я сказал, по пояс, все ровные, как под линейку. А над водой на высоте 1,5 метра красовался деревянный помост, крепкий, основательный, доски лежали плотно, столбы почти под самый верх были обложены камнями, стояли, как солдаты. Я аж присвистнул, глядя на Прохора, Илью и Митяя, что пыхтели, вытирая пот. «Мужики, ну вы даете, вы что за день все это сделали?» Хмыкнул я. «Да вам ордена нужны каждому». Илья, красный как свекла, буркнул. «Доски закончились, барин, так бы до конца все сделали». Я присмотрелся. «Да, до водопада еще оставалось 3 метра, нарастить помост». Ну и то, что они сделали, просто выбивалось из понимания. В моем веке такое бы, наверное, на неделю растянулось бы. «Молодцы, мужики, ой, молодцы», похвалил я их еще раз. «Завтра деревья будем валить, прям под корень не жалейте». Их же и на доски поколем, чтоб помост доделать. Мужики закивали, а я прикинул, что завтра навалим леса из досок уже как придется сделаем. Пусть и сырые, но помост доведут до перепада. А то, что быстро износится, ничего страшного, потом перестелим. В итоге двинули в Уваровку. Петр, сияя как самовар, все трещал без умолку. Там такое, мужики, там, Егор Андреевич, он такое сделал. Такая выдумка. Кривошип то ваш, барин. Чудо. Мы теперь все сделаем, все, как вы на схеме нарисовали. Я лишь хмыкал и в какой-то момент успел вставить слово, когда образовалась пауза в его тираде. Петь, Илюх, вопрос к вам. Кроме Липовки, есть еще деревни поблизости? Они чуть ли не в один голос ответили. Есть, барин, в 2 верстах, и махнули в сторону, противоположную Липовке. И как там живут? Спросил я, щурясь от солнца. Да не худо, сказал Илья, деревня справная. А лошадь там с возом есть у кого, уточнил я. Да как не быть то, хмыкнул Петр. Деревня да без лошади, да это ж как Уваровка без пирогов, рассмеялся он. Ну и отлично, кивнул я. Значит, завтра сходим и попросим лошадку на прокат на 2 дня. Да кто же ее просто так даст, засомневался Илья. Я договорюсь, это не твоя забота, отрезал я. Ты главное дорогу покажи, но только ты, все же не пойдем туда. Покажу, Егор Андреевич. На то мы порешили. В Уваровку вошли, когда уже вечерело. Мужики, довольные успехом, всю дорогу галдели и обсуждали завтрашний день. А я все думал о том помосте. Хорошо вышло, крепко. Но ведь это только начало. Подошли к моему двору, а там цирк, детишки, визжа, играли с колесом для лесопилки, крутя его на верстаке. Ох, хорошо, что закрепили с Петькой на совесть, а то еще придавило Быкова. Дубовая же, но я не выдержал и расхохотался. Глянь, Петь, уже тест-драйв устроили, надо им качели сделать да карусель, пусть веселятся. Мужики лишь посмотрели на меня да головой в очередной раз покивали, а на крыльце меня ждала Машка в сарафане да с крынкой кваса. Я поднялся, испил, крякнул, как барин настоящий, не дав ей слова сказать, как бы ненароком подтолкнул ее в сени, она аж растерялась. «Егорушка, что такое?» А я обнял ее, поцеловал, чувствуя, как ее губы, такие теплые и нежные, отвечают на поцелуй, вдохнул ее запах и шепнул. «Соскучился я, солнце». В этот момент ее зеленые бездонные глаза так сияли, что я в них просто тонул. И было видно, что она тоже по мне соскучилась. Машка прильнула ко мне, положив голову на плечо. От ее волос пахло травами, верно, днем была на покосе. Я провел рукой по спине, чувствуя, как колотится ее сердце. «Такое родное, такое близкое». «Думала, не вернешься к ночи», – прошептала она. «Слышала, что вы с Петькой что-то мастерите важное». «Да уж, намаялись мы сегодня», – я легонько отстранил ее, чтобы видеть лицо. «Зато дело движется. Скоро увидишь, что получится». Машка улыбнулась, той самой улыбкой, от которой у меня всегда что-то переворачивалось внутри. Вечером же мы с Машкой сходили в душ. Вода, прогретая под солнцем, лилась из бочки, а щелок шипел, как змея, но мы хихикали, терли друг друга, будто в 21 веке под гидромассажем. Капли скатывались по коже, оставляя прохладные дорожки, а запах щелока смешивался с ароматом трав и цветов. Машка подставляла лицо под струи и жмурилась от удовольствия, словно котенок, которого гладит за ушком. Я наблюдал за ней, ловя каждое движение, каждый изгиб ее тела, освещенного закатным солнцем, пробивающимся сквозь щели. «Ты чего смотришь так?» – спросила она, улыбаясь одними глазами. «Любуюсь», – ответил я просто, проводя мыльной ладонью по ее плечу. Машка улыбнулась и плеснула в меня водой. Брызги разлетелись серебряным облаком, заставив обоих расхохотаться. Эхо нашего смеха, наверное, было слышно во всей деревне, но нам было все равно. Здесь и сейчас были только мы и никого вокруг, словно на острове посреди бескрайнего океана времени. Поужинали. В этот раз пироги были с грибами и луком, собранными в лесу прямо возле покосов. Корочка хрустела, а начинка таяла во рту, оставляя приятное послевкусие. Машка уплетала уже третий кусок, смешно причмокивая и облизывая пальцы. Я наблюдал за ней, думая о том, как удивительно быстро я привык к этой жизни, словно всегда был здесь, в этом месте, среди этих людей. Глава 4. Я понимал, здесь все было настоящим, и еда, и люди, и чувства. Никакой фальши, никаких масок и притворства. Жизнь в ее первозданной простоте и сложности одновременно. Легли спать, но уже, как обычно, уснули только глубоко за полночь. Машка прижалась ко мне, и мы, сплетенные, как лоза, уснули под далекий лай собак. Ее дыхание щекотало мне шею, а сердце билось где-то рядом с моим, словно они разговаривали на своем, только им понятном языке. Сквозь маленькое окошко был виден кусочек неба, усыпанный звездами, яркими и крупными. Они подмигивали нам, будто знали какую-то тайну, которую мы только начинали постигать. Ночь окутала деревню тишиной, нарушаемой лишь стрекотом сверчков да редким уханьем совы в лесу. Время здесь текло иначе, медленнее, весомее, наполненное смыслом каждого мгновения. Я лежал, вслушиваясь в эти звуки, ощущая тепло Машкиного тела рядом, и думал о странностях судьбы, забросившей меня сюда, в прошлое, которое вдруг стало настоящим. Утро встретило росой и пением жаворонка над полем. Я, жуя хлеб, увидел Степана, что возится, доливая воду в бочку, окликнул его. «Степан, ты скажи мне, что там с покосами, что там с лесом, дрова на зиму когда готовить будете?» Степан подошел, здороваясь и кланяясь. «Так, боярин, вчера мужики косили», — ответил он, потирая бороду, — «еще, наверное, седмицу будем косить, а потом да, в лес пойдем дрова рубить». «Отлично», — кивнул я, отламывая еще кусок хлеба и макая его в мед. «Вы там не ленитесь только, для себя же стараетесь. Ты уж давай, бери в свои руки это дело. Сколько еще земли, сколько дров? Так, чтоб с запасом всего хватило на всю деревню, а то уж больно цифры, что ты назвал мне, маленькими показались». Степан переминался с ноги на ногу, теребил край рубахи. В глазах читалась смесь уважения и настороженности, он еще не до конца привык к новому барину, не понимал, чего от меня ожидать. «Так от чего же они маленькими не будут, коли староста ни сеять не давал, ни земли под пахоту не выделял», — ответил Степан, сетуя на Игната. Я посмотрел на него внимательнее. Крепкий мужик, лет 40, с обветренным лицом и руками, покрытыми мозолями. В глазах природный ум и смекалка, но придавленные годами подчинения и страха. Такие люди могут горы свернуть, если им дать волю и показать цель. В общем, ты меня услышал, Степан? Услышал, барин. Все сделаю, все. Вот, как скажете, так и сделаю. Вот и сделай, а потом отчитаешься. Я с тебя буду спрашивать. Понял меня? Степан поклонился, чуть ли не до земли. Спасибо, боярин, за такое доверие великое. Он ушел, а я остался сидеть, наблюдая, как деревня просыпается. Женщины выгоняли скотину на пастбище, дети с криками носились между избами, старики грелись на солнышке. Жизнь здесь текла своим чередом, по законам, установленным еще нашими далекими предками. Я чувствовал странное родство с этими людьми, с их заботами и радостями, словно всегда был частью этого мира. Повернулся к Машке, что крутилось у печи, говорю: «Солнце, ты в теплице палить там не забудь». «Обязательно, Егорушка», тихо сказала она и улыбнулась. «Я вчера днем, когда заглядывала, то видела, что листочки какие-то вяленькие были, может, глянешь». «Ну, пошли, покажешь», сказал я, слегка нахмурившись. Вышли во двор, где утренний воздух еще хранил прохладу ночи. Земля под ногами была влажной от росы, и трава блестела, словно усыпанная мелкими алмазами. Машка шла впереди, придерживая подол длинного сарафана, чтоб не намочить. Ее коса покачивалась в такт шагам, отражая солнечные лучи. Подошли к теплице, сняли кожу, а там росточки уже сантиметров 4-5, зеленые такие, прямо из земли торчат, пробились, значит, уже, но листья и правда слегка поникшие. Я присел на корточки, осторожно прикоснулся к одному из листочков. Он был теплый и слегка липкий, как бывает, когда растению не хватает воздуха. Пальцами прощупал землю, влажная, но не сырая, значит, с поливом все в порядке. «Видишь, Егорушка?» Машка тоже наклонилась, так близко, что я почувствовал запах ее волос, травяной и сладкий. «Вроде и поливаю как надо, а все равно чахнут. Значит, так, начал я. Скажешь кому-нибудь из мужиков, чтоб навоз убрали, он их уже душит. На улице и так жарко. Вот сейчас кожу снимаем и днем, оставляй открытую, пускай дышит, а за пару часов до заката обратно натягивай». «Ясно, ясно, ясно, Егорушка, что ж неясного-то?» кивнула Машка, поправляя платок, из-под которого выбилась непослушная прядь волос. Я провел рукой над росточками, словно благословляя их на рост, и тихо, так, чтобы Машка не слышала, прошептал: «Ну, растите, родимые, не подведите». А сам хмыкнул, прикидывая: «Картошку, которую Фома должен принести, ее нужно будет сразу же сажать. Так, глядишь, скорый перехус с котлетами кушать будем». От одной мысли о таком привычном, но таком недоступном сейчас блюде желудок предательски заурчал. Машка услышала и улыбнулась.